Альмейда Франциску, около 1450-1510 год, португальский мореплаватель. Иоанн II, 1445-1495 год, король Португалии с 1481 года. Эммануил Великий, 1469-1521 годы, король Португалии с 1495 года. Тем не менее, португальцам удалось основать значительные фактории и крепости на западном берегу Ост-Индии. Они проникли в Персидский залив. Это была героическая эпоха в жизни португальцев. Быстрые успехи развили в целом народе предприимчивость и смелость. Альбукерке хотел закончить подвиги свои покорением враждебного Аравийского полуострова. Он надеялся, что для завоевания той страны, откуда некогда вышли полчища, завоевавшие полмира, ему достаточно будет 400 португальских воинов. Смерть застигла его, но самая эта смелость показывает, до какой степени в народе раздражена была жажда деятельности. Но ни одна Ост-Индия была театром португальских подвигов. Кабраль, португальский мореплаватель, сбившись с дороги, занесенный ветром, пристал к берегам Бразилии и принял ее во владение португальского короля. Известно, какие результаты для Европы имела торговля португальцев. Открытия их вытеснили со всех рынков европейских венециан. Торговля пряностями перешла в их руки. Первоначально это сильно обогатило португальцев. В начале 16-го столетия нигде не было такой роскоши, такого богатства, как в ней. Не должно забывать, что груз корабля, приходившего из Индии, давал 100-200% чистой прибыли. Венецианцы прежде пользовались еще большими барышами, они брали на 40-100. Но что выиграло отсюда Португалия? Пряности и индийские произведения оказались такими же ненадежными, можно сказать, вероломными продуктами для Португалии, как золото для Испании. Ни Испания, ни Португалия не умели пользоваться богатствами, которые доставляли им случай и отвага. В 20-х годах 16-го столетия в Лиссабонскую гавань входят суда английские, ганзейские, нидерландские, покупают у Португалии товары и перевозят их в Антверпен и на другие европейские рынки, даже на отдаленный север. Этим купцам товары португальцев доставались дешево. Португалия не умела соображать своих потребностей с приходами, она покупала дорого все, что ей нужно было для домашнего употребления. Между тем, барыш с индийских товаров был только номинальный. Она выменивала свои товары на товары других высокой цены. Результаты всего этого скоро обнаружились. Во второй половине 16-го столетия является здесь общее обеднение народа, именно низшего класса. Богатства скопляются в руках немногих купцов и аристократии, принимавшей участие в торговых оборотах. К довершению несчастья к этим крайностям присоединилось то, что при короле Иоанне III, преемнике Эммануила, иезуиты получили в Португалии великое влияние. Иоанн III, 1502-1557 годы, король Португалии с 1521 года. Они-то завели в Португалии порядок вещей, сообразный с их стремлениями, с целью их ордена. Они-то убили в народе ту живость, ту деятельность, которую замечаем мы в конце 15-го и начале 16-го столетия. Ни в одной, может быть, стране иезуиты не были так вредны и гибельны, как здесь. При их содействии введена была инквизиция. Они овладели воспитанием народным, овладели умом короля. Недовольствуясь влиянием своим в одной Португалии, они рассеялись и в заморских ее владениях. Конечно, они гордились тем, что обратили здесь многих в христианство, но это обращение было чисто внешнее. Они искажали часто самое христианство, приноравливая его к понятиям диких племен Бразилии. И иезуиты создали в Южной Америке общество, в котором осуществляли свой идеал гражданского порядка – общество парагвайское. Внук и преемник Иоанна III Себастьян был воспитан иезуитами. Себастьян, король Португалии, 1557-1581. 1578 годы.